Осот желтый, любитель рыхлых почв. Его называют также осот полевой. Этот близкий родственник бодика полевого также относится к многолетним корнеотпрысковым сорнякам и к семейству астровых сложноцветных. В течение тысячелетий осот полевой сопровождал человека и за это время прекрасно приспособился к существованию на пашне, даже при условии постоянного рыхления и перекапывания ее верхнего слоя. Эта его приспособленность выразилась в особых свойствах корневой системы. Его мягкие ломкие корни могут развиваться только на рыхлых почвах и не в состоянии преодолевать сопротивление уплотненных, неокультуренных почв, а ломкость корней только идет ему на пользу. Разбитые при перекапывании на отрезке, они напоминают многоголовую гидру, так как каждый отрезок может дать начало новому растению.